Вот, собственно, мы решили вопрос о том, что нужно двинуть наши войска, и мы эти войска двинули. Маршал Конев сдержал свое обещание. Действительно, ему потребовалось 3 дня. Во время пребывания в Будапеште спустя 8 лет я видел сотни зданий, на которых остались следы пуль, осколков и даже снарядов. Самой спорной и сомнительной оказалась акция в отношении Имры Надя. Во время подавления восставших он скрылся в посольстве Югославии. Новое венгерское руководство потребовало передать его в их руки для привлечения к ответственности. Югославы воспротивились этому, но в конце концов были вынуждены выдать Наде, которого доставили на квартиру и тут же арестовали. Янош Кадр позвонил Хрущеву и просил вывести Имра Нади, поскольку его присутствие в Будапеште мешало. Поэтому его на самолете доставили в Бухарест. Через 2 года Имра Надь был расстрелян. По чьему распоряжению? Хрущев об этом не сообщает, хотя можно догадываться, что без его согласия этого никто не мог сделать. Тайный расстрел Имры Надя был последним актом венгерской драмы. Никола Макиавелли писал о необходимой жестокости государей. Например, если кто-то претендует занять твое место как вождя или государя, ты неизбежно должен устранить его. Убийство Нади не было продиктовано даже такой жестокой политической необходимостью. Это было избыточное варварство в типично сталинском духе. Никакой политической целесообразности в этом не было. Никто не смог бы сделать Имры Нади знаменем борьбы против кадра и советского присутствия. Хрущев имел возможность поступить с ним так же, как с Ракоши, направить в один из отдаленных городов России на вечное поселение. Но он не сделал этого. Почему? Здесь мы подходим к пониманию важной черты хрущевского характера. Он был добрым человеком в обычных отношениях с людьми, но в политике не признавал доброты, особенно когда ему казалось, что задеты классовые интересы нашего государства. Здесь в его сердце стучался пепел повергнутого им Сталина. Он расстрелял Надя, чтобы преподать урок всем другим лидерам в социалистических странах. В этот момент он думал и о Гомулке, и о Кадере, а, возможно, о Тито и Мао Цзэдуне. Политическая целесообразность в его глазах была выше требований морали. Человечность уступала место безопасности. Хрущев, быть может, не сознавая этого, тем самым стрелял в потенциальных реформаторов и в Будапеште, и в Праге, и в Советском Союзе. Он подал худший пример своим преемникам. Брежнев опирался на этот пример, когда дал приказ о вводе войск в Чехословакию и оказании интернациональной помощи Афганистану. По приглашению кадра Хрущев приехал в Будапешт. До этого он знал его мало, но во время бесед сумел убедиться, что кадр тот руководитель, который сможет вывести страну из состояния кризиса и обеспечить ее нормальное и успешное развитие. Во время выступления на митинге перед широкой публикой Хрущев специально подчеркнул, что события в Венгрии порождены злоупотреблением Сталина властью. Такие злоупотребления были допущены и в Советском Союзе, и в Венгрии, и в других странах. Правда, он тут же объяснил, что это был результат болезненного характера Сталина, о котором Ленин еще говорил в своем завещании. После окончания митинга по предложению Хрущева они вместе с кадром спустились с трибуны и пошли в толпу. Это был смелый шаг в духе Хрущева, и он по достоинству был оценен и публикой, и журналистами, в том числе зарубежными. Здесь, в Венгрии, и впоследствии в мемуарах, Хрущев еще и еще раз обращался к объяснению предпринятой военной акции. Его основной довод состоял в том, что Запад поддерживал венгерскую эмиграцию и экспортировал контрреволюцию. Это потребовало вмешательства.